Митрофан омыл руки, лицо, и будто от этого мысли его сразу приняли иное направление, а сам он, стряхнув минутную слабость духа, распрямился. «Завтра надобно собрать тайный совет. В городе неспокойно. Ладно, что никто еще не проведал об этом совете. Разумная сила должна управлять всем, хотя бы исподволь». Вспомнил вече, проклятое богом, и гневно сверкнули глаза. «Делает все, что хочет. Епископа Стефана посадили на кобылу, заставили играть на волынке, а потом удавили. Федора таскали за волосы, пинками выгнали с владычного двора, псов натравили. Хорошие забавы у господина Великого Новгорода, у худых его мужиков-вечников. Одного владыку негодивцы прогоняют, потому что он пришелец, другого, видите ли, потому что стоят морозы. Тысячеголовое чудовище только и ждет часа своего. Если не усилить власть больших людей, худые и безыменитые верх возьмут». Ему на мгновенье показалось, что зазвонил панихидно вечевой ненавистный колокол, и сердце заныло. «Нет», — послышалось. Он резко повернулся, чтобы вытереть руки, и вдруг припал к креслу, оперся о него. Поясницу пронизали страшные кинжальные удары. Митрофан задохнулся от боли, стиснул зубы, с трудом сдерживая крик. На лбу его выступил холодный пот. Начинался приступ каменной болезни. Глава 12. Тайный совет. Нынешняя зима была страшной для Новгорода. Еще летом все пожгла сухмень. Осенью мороз убил озимицу, потом обрушилось на людей и скот моровое поветрие. Болезнь словно рогатиной ударяла человека под ключицу. Горло делалось красным, набухали железы, он начинал харкать кровью и на третьи сутки сгорал. Некий монах видел не во сне, не в привидениях, а наяву знамение. Шла Богородица, и кровь стекала с ее ризы. И явился змей безглавый, ухватил того монаха, а кеветер понес и под мост бросил, и лежал он овцой бессловесной. И было после того в небесах обильное шествие хвостатых, словно бы с волосами распущенными, и звонили сами колокола. Народ сокрушался, неспроста это. Духи умерших скачут на конях по улицам, поражают всех без разбора. От мора и глада гибли тысячи. Живые не поспевали хоронить мертвых. Смрад стоял над городом. Наемщики свозили трупы на церковные дворы, клали по нескольку в гроб, без счета бросали в скудельни. Пятый день валил снег. Намело сугробы у стен Софийского собора, и, кажется, подпирают его белые высокие лаги. Давно бы пора прийти весне, но она, видно, забыла о новгородцах, прогневалась на них неведомо за что. Резкий ветер свищет подгулявшим ушкуйником, ударяя со звонницы, заставляет тихо стонать колокола, взметает вихри снега на пустынной вечевой площади и куролесием мчится по великому мосту к дальним городским воротам. Редко прохожий решается пройти в этот вечер метельной улицей. Снег все валит и валит, облепляет башни и стены детинца. такую непогодь трудно представить весенний Волхов, шумливый Торг, трудно вообще представить, что можно делать что-либо, а не сидеть у печи, подбрасывая в нее поленья. Но к дому Незды один за другим пробираются какие-то люди, скрываются в воротах. Вот идет, тяжело сопя, с трудом преодолевая ветер и снег, дородный муж, старый посадник Захар Ноздрицын. Внезапно он шарахается в сторону. Почти у самого дома Незды, рыча и сверкая зелеными глазами, гложет труп младенца одичалый пес. Возле младенца лежит мертвая женщина. Захар крестится и торопливо вваливается во двор. У Незды сегодня сбор тайного совета. Владыку скрутила болезнь. Он пил настойку из семи трав и жалобно стонал. Тогда Незды решил собрать совет у себя. Дела не разрешали откладывать. В гридне с образами, прикрытыми занавесками, со стенами, обитыми сукном, с ковром на полу собрались все те же. Прежние посадники и Тысяцкой, да Меланек, сидели на меховых полавочниках, оттаивали заиндивелые борды. Свечи в железных ставцах на стенах, в хоросе, подвешены к потолку, щедро освещали уставленный яствами дубовый стол посреди гридни. Золотилась гусятина в сутках с резными птицами, манили под румяниной кожицей поросята, копченые сиги величиной с руку распластались на серебряных блюдах с самоцветами по ободьям, яндовы, наполненные пивом, венгерскими и романейскими винами, выстроили стражами меж блюд. Огни свечей играли на высоких стоянцах кубков, на серебряной оковке турьих рогов, на солонках с чешуйчатыми боками. Незда отпустил слуг, сам гостеприимничал. «Не побрезгайте! Сига-то давно для вас берег!» Был Незда сегодня возбужден и красив, чаще других пригублял ковш с медом, ставленным на дрожжах и хлебе, но не пьянел. Верно, потому что нервничал. Сказать им или нет, что, подозреваю, владыка с Юрием Суздальским снюхался? Решил, не скажу. Меланек первый побежит завтра к Митрофану выдавать. Мстислав к Киеву пошел и прикончит Юрий меня, как Всеволод Алексу. Недолюбливал Незды и Мстислава, но не считал его опасным для себя и не прочь был, чтобы тот находился сейчас где-нибудь поблизости. От Юрия Незды не ждал для себя добра. Хочет сделать братьев своих самовластными князьями, в Новгороде своего посадника поставить. И ведь добился. Брата его Ярослава пригласили на княженье, недовольно подумал Незда, отпивая из ковша и делая вид, что опьянел окончательно. Что мне с того, что Юрий сильнее станет? Мне забота наш род крепить, нашу мошну полнить. Вече надо не разгонять, как вожделеет Митрофан, а по-своему поворачивать. Усмехнулся, сузив глаза. В случае чего дам знак своим, подпалим город с разных концов, завьюжит огненный метель, и в ней сподручней свершить замысленное. Вздрогнул, как от озноба. Жутковато было вести эту игру, но вел ее безоглядно, веря в свое неизменное счастье. С мороза выпили немало и гости. Языки вскоре развязались, голоса стали громче. От этих громких голосов и проснулся Тимофей в соседней клети. Он лежал на полу, укрывшись тулупом, за изгородью из рукописей и книг, которые словно бы составляли колодезный сруб. В этот сруб с вечера забрался Тимофей, решив домой не идти, а утром встать пораньше и дочитать увлекшую его рукопись киевского митрополита Иллариона «Слово о законе и благодати». Уж больно хорошо писал Илларион о предках русских, мужеством и храбрством прослывших в странах многих. Тимофей предупредил Ольгу, что домой не придет, незда же перед сбором гостей заглянул в клеть с книгами, но никого там не заметил и решил, что книгохранилец ушел. Тимофей прислушался. «А я взаймы даю, муку даю. По что не дать, если в ногах ползают?» Раздался надтреснутый голос, и Тимофей узнал старого посадника Захара. «Да ведь затхлая та мука твоя!» — прорычал Тысяцкий Анастасий. «А кто ж им брать велит? Пусть дохнут!» Захар крепкими зубами разгрыз гусиную кость, стал обсасывать ее. «Для другов последний кусок съем!» «Подлые вы, подлые!» — ужаснулся Тимофей. «На голоде и море наживаетесь!» А за дверью уже раздавался вкрадчивый голос Незды. «Вот что, мудрые мужи новгородские, хочу вам немаловажную весть поведать. В Торжке черный люд гиль поднял». Он помолчал. В гридне воцарилась тишина, только кто-то чавкал и, казалось, мнут мокрое белье. «А нам-то что с того?» — пьяно вопросил Анастасий. «Да хоть в преисподню провалит старшку», — подтвердил и Захар. «А мы вече призовем идти на торжок», — продолжал Незда. «Да кто ж пойдет? В граде-то одна голь осталась. И какая нам польза?» — не понимая, допытывался Милонек. «Вот какая, законодавцы!» — еще вкрадчиве произнес Незда. «Скажем навече, глад в Новгороде, потому что в Торжке вазы с хлебом задерживают. Наши ж люди те вазы в Торжке и задержат, и отправим в Торжок чернь на чернь самых буявых. Выходит, есть нам польза поубавить сброда». Снова воцарилась тишина. Первым изумленно нарушил ее Анастасий. «Ну, дальновидец ты, Незда! Ох, дальновидец! Замыслить такое, а? Пусть свиньи пережрут друг друга!» Он радостно захохотал, и они все вместе стали оживленно обсуждать, как лучше подбить черни на поход, когда соберется вечь. «Я на вечи, — сказал Незда, — возвещу, жалую на поход обоз муки, да и вы раскошельтесь, окупится». Тимофей лежал ни жив, ни мертв. Так вот каков гнездо, вот каков. Ему припомнились слова Авраама: спрятал душу свою грязную в темный угол. А голос гнезды уже иное предлагал. «Мы, мужи великие, смертны. Заберет нас Господь к себе в рай, а на земле и памяти о нас не останется. Не обидно ли сие? Надо, чтобы свой человек о нас в летописи помянул. Мыслю, может сие сделать Тимофей, что я приютил. Поручим ему, дабы потомки знали справедливость передних мужей. Слово — ветер, а письмо — век. Может, более пристало ту летопись владычным писцам творить? — с ревнивым сомнением спросил Меланек. — Думал я о сём, — раздался в ответ голос гнезды. — Пусть пишут. — А Тимофей не списатель, а сам писатель. Приглядываюсь я к нему, премудр не по годам. К тому же друг сына моего покорлив. А поглядели бы, какие заставки делает. Да я сейчас принесу. Тимофей похолодел, сжался в комок. Гнезда поднялся, чтобы взять поставец со свечой и пойти в соседнюю клеть. Но Меланек сказал: «Да тебе, посадник, виднее. Тимофей так Тимофей, а нам пора расходиться, время позднее». Они задвигали лавками, затопли сапогами, и скоро в гридне наступила тишина. Тимофей лежал широко открытыми глазами. Он видел трупы на улицах Новгорода, слышал умоляющий шепот умирающих: «Хлеба! Хлеба!» Ему нестерпимо стыдно стало своих прежних мыслей о вечной красоте, одинаковой и для гнезды, и для кулотки. «Множить красу!» — издеваясь над собой, презрительно шептал он. «Для кого? Вот для сих, богатин, что замышляют черное дело. Да разве не ясно тебе, глупец, что неподкупная правда, родная сестра красы? А губители надо зубами рвать, зубами!» Он до боли сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Господи, дай силы завтра не выдать себя, дай силы! Опишу же я ваш золотой век». «Запрыгайте!» Глава 13. Слово о Новгороде. Утром, когда гнезда вошел в клеть Тимофея, он застал его уже там и опять подивился его прилежанию. Книгохранилец старательно подклеивал устав о мостах Ярослава Мудрого. Тимофей показался гнезде бледнее обычного, ввалившиеся глаза его лихорадочно блестели. «Не болен ли?» — с ласковой заботливостью спросил посадник, перебирая крупные янтарные четки. «Да, что-то не дужится», — не поднимая головы, ответил Тимофей. «Верно простыл, Тимоша. Так поди домой. Жена молодая настоечку малиновую даст. Эй, все как рукой снимет». Он подошел к двери, но, будто вспомнив, возвратился. «Порадую тебя!» Помолчав, сказал торжественно: «Выпала тебе, Тимоша, великая честь правду написать о господине Новгороде, о тех, кто владеет и рядит им по праву. Выздоровеешь, садись за наше жизнеописание. Бог и правду в помощь. Верю,

предлагала повечерить, но он все отказывался. Трудно ей приходилось с таким непонятным. Был бы, как все, сапожником, альплотником, жили б тихо, бестревожно, а то молчит днями, что-то свое обдумывает, или вдруг словно прорвет его весельем. Прошлой весной в первый ливень выбежал во двор, заплясал мальчишкой по лужам, горланил, подставляя лицо струям воды. «Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен, поливай ведром!» А потом мокрый вскочил в избу и к ней, а она в круг стола, визг, шум, будто другой совсем. Но ненадолго, потом опять посумрачнел, вышел на порог и, скрестив руки на груди, глядел и глядел куда-то вдаль, будто за стенами детинца, за лесами, различал что-то лишь ему одному доступное. И тогда увидела Ольга на лице его уже знакомую ей тень непонятного, что отгораживала Тимофея, делала его чужим и трудным. Ольга налила в светильник медвежьего жира, зажгла клок пакли и решительно стала накрывать на стол. Положила горбушку ржаного хлеба, поставила миску пшенной каши, села рядом с Тимофеем. «Я-то повечерила», — обманула она и отщипнула от горбушки кроху. В ушах ее блеснули подвески, уточки с яхонтами. «Это откуда?» — спросил Тимофей рассеянно, глядя на подвески. Ольга покраснела, подняла ясный лик. Тетя подарила. «Ладно, какие!» — залюбовался Тимофей. «Ты в них еще краше, Оленька!» Он притянул ее к себе неподатливую, упирающуюся. «Ну что ты вздумал, Тимоша, ешь!» Пока не простыла. Тимофей неумело ткнулся губами в ее голову, укололся гребнем, а на душе как-то сразу посветлело, стало легче. Думал, пока Олюшка рядом, все одолею, не покривлю совестью, тем и послужу Новгороду, что расскажу о нем правду, правду о том, что есть тайный совет, что навечи все подстраивают, что стонет земля новгородская под пятой у бояр. Вот это и будет тем словом о Новгороде, о котором мечтал когда-то, идя за Олюшкой, слагая песню о Волхове. И он сел писать. Сменялись дни. Он забывал о пище, вскакивал ночью, чтобы записать на бересте строку, плакал и смеялся над ней. Он не помнил времени, когда был счастливее, чем сейчас. Все прежде сделанное казалось ничтожным, неумелым, и верил, то, что делает ныне, наконец, настоящее, ради чего появился на свет и жил. Но потом, перечитывая написанное, исступленно разрывал кору. «Не то, не то!» Порой вспыхивала, как черная молния, мысль. «Не дадут дописать». Но шептал: «Нет, напишу, пусть не при мне, пусть потомки прочтут, и им поведаю правду». На четвертый день Тимофей решил выйти подышать свежим воздухом. Его тянуло к Волхову. Было у него там излюбленное место на крутом берегу возле могучего дуба. Отсюда открывались широкие дали, здесь хорошо думалось. Тимофей вышел на улицу. Накрикивали тепло галки, было безветренно, от чистого крепкого воздуха кружилась голова. Скоро весна, и хотя сейчас еще заметены снегом и черные в трещинах королипы, и подвески орешника, и темные шишки ольхи, а все же улавливал Тимофей приближение весны. Она чудилась ему в робком запеве побуревших за зиму овсянок, в усилившемся запахе тополиных почек. Ему на мгновенье показалось даже, что в сосновом бору начали свое бормотание тетерева. Тимофей поднял голову, прислушиваясь, и только теперь заметил, что в городе царит какое-то тревожное оживление. Тревога невольно передалась ему. Она усилилась, когда в городе забили колокола. Пока Тимофея не было, к нему в избу пожаловал нежданный гость. У ворот остановились сани, запряженные серыми с голубым отливом конями, известными всему городу. Ольга замерла у двери, увидев входящего посадника Незду. Он окинул ее зорким взглядом, сказал ласково: «Пришел проведать Тимофея, что все не дужит». Незду беспокоило долгое отсутствие Тимофея. Не взбрело бы болтать в городе о поручении. «Да нет», — пролепетала чуть слышно Ольга, в смятении думая, что Незда пришел из-за Лаврентия. Вышел куда-то, к реке. «Забыл Тимоша муку взять. Пришлю». Все с той же ласковой участливостью сказал Незда. «Не голодать же вам». Он подошел к столу, заваленному берестяными листами, присел, не снимая с соболей шапки, стал перебирать листы. И вдруг побагровел. Желваки забегали на скулах. Ольга испуганно глянула на посадника. Незда читал: «Лютый глад, осьминка ржи по гривне, люди едят мох, желуди, конину, иные древесну гниль толкут, трупы на улице, торгу и путях, и всюду. Беда на всех, скорбь и тоска зрящим детей, плачущих о хлебе. Богатеи же, чьи души и совесть заросли, наживаются на горе народном, тайно замышляют извести люда по боли». Незда резко встал. Остервенело разорвал берестяной лист, что читал, остальные начал совать за пазуху шубы. С такой силой пнул лавку, что она с грохотом повалилась на пол. «Отплатил нечестивец за то, что кормил!» В бешенстве прокричал он и быстро пошел к двери. Во дворе отрывисто и так громко, что Ольга слышала, приказал двум ожидавшим его блюстителям: «Тимофея сыскать у реки, посадить в яму». Отпустил сани. Грозный, налитой гневом, пошел улицей. «Сгною, дьявольское отродье, за вражье наветы, сгною!» Возле детинца Незду нагнал посланец Митрофана. Задыхаясь от скорой ходьбы, сказал: «Отец владыка к себе кличет, немедля!» Незда недовольно нахмурился. «Больно много старых рыч власти взял, немедля! Вон и на торговлю лапу наложил, разослал приказы, воск и мед, и свинец, и квасцы, и ладан весить на крюк под церковью, а таможенникам в то не вступаться. Немедля. Нам недолго и другого избрать, шепну черни, что не бледет ее, и вся недолга». Но шаг ускорил. Только войдя во владычный двор, минуя каменные поварни, питейные погреба, снова придержал шаг: не к лицу посаднику бегать. В саду притаились осыпанные снегом яблоньки и молодые тополя, шныряли зеленоватые крючконосые клесты, залетевшие сюда из лес. Проходя владычными покоями, Незда приметил какого-то высокого человека в монашеской одежде. Тот поспешно отступил в нишу, опустил голову, так что тень закрыла его смуглое лицо. Но посадник успел узнать суздальского сотника Елисея Друбина. Незда видел его однажды во дворце у князя Всеволода и запомнил этот взгляд темных продолговатых глаз. Так и ведал. Старая лиса снюхалась с Юрием, сыном Всеволода, — смекнул посадник, думая о владыке. Небось, замыслил мне шею свернуть. Он укоротил шаг, чтоб успеть обдумать важное открытие. Решил: случай представится, расскажу навечи об этом Елисее, подниму всех своих. Человек, узнанный Нездой, был действительно сотником Друбиным, которого послал к Митрофану князь Юрий спросить, не время ли, поддержит ли город. Мстислав ушел за Днепр, не время ли расправиться с непокорливым боярством? Достаточно было Незде взглянуть на владыку, чтобы понять. Тот чем-то очень встревожен. Белое отечное лицо его было озабочено, отвисшие синеватые мешки под глазами набрякли более обычного, властный вырез ноздрей стал резче. На владыке длинный черный ряса, пухлые пальцы его нервно сжимают посох. «Окаянные крамольники затевают смуту бесовскую!» Обратив на Незду тяжелый давящий взгляд, сообщил он так, словно они давно уже вели разговор. «Во всех концах сбирают веча, болота смрадные. Кричат, что их на торжок хотят отправить со злым умыслом. Откуда?» Со сдержанной яростью в голосе спросил он и выпрямился в кресле. «Тебя, посадник, вопрошаю, откуда ведомо им то, что тайно решали?» Незды молчал, и вдруг всплыла строчка, прочитанная только что в избе Тимофея. «Тайно замышляют извести по боли». А и впрямь, откуда подлый Тимофей мог проведать? Незда вынужден был рассказать владыке о том, как поручил Тимофею вести летопись. Не сказал жизнеописание и что из этого вышло. Он достал из кармана и протянул Митрофану берестяные листы. Владык, кивнув посаднику, чтобы сел, начал внимательно читать. Прочитав, не торопился говорить, и Незда знал — осуждает за все. И за то, что не сдал самое ценное из своей библиотеки в соборную, и за то, что завел своего летописца, не сказав об этом прежде. «Довертелся, честолюбец!» — зло думал владык, поджав губы. «Погоди, чернь распластаем, не быть те более посадником!» «Яблоко от яблони далеко не упадет», — произнес Митрофан, положив руки на Тимофеевы запись. «Разве не зришь? Вы ученик Авраамки, злейшего богохульника и подстрекалы, только и мыслят бурю поднять от дьявола. Мне сказывали, Авраамка о монахах пакостно отзывался. Что посты, мол, без добрых дел? И скот, мол, не ест мяса, не пьет хмельного, лежит на голой земле, а все же скотом остается. Каково?» «Пес и на Бога брешет», — сочувственно, словно успокаивая, отозвался Незда. Владык так посмотрел на Незду, будто это он подсказал Аврааму ересь, а сам мыслил с горечью: «И ведь прав богоборник Авраамка, в монастырях ленность и тунеядство за постом и святостью укрывают пакостливость и лицемерие. Ах, везде, везде паденье!» Он сердито поерзал в кресле. «Азбуки продают досадители. Думаешь, спроста все это?» Он силой ударил посохом о пол. «Для подкопа церкви хотят, чтобы не мы, а они, простецы, летописи составляли. Так далее пойдет, вздумают югру, чуть, до голодников грамоте учить. вместо книг духовных басни кощуны писать. Глаза владыки остро блеснули. Он привалил к коленям посох, зло стиснул пальцы, подумал, на таких надо берестяные шеломы свинцами соломенными надевать, водить по городу и поджигать те венцы. Продолжал уже спокойнее, приспустив набрякшие вежды. «Мы летопись пишем, дабы не проникало зловредное, дабы служила она и после смерти нашей памятником деяний взращивала поколения. А Тимофеем ропотником дай волю об одной гиле писать станут, такую скверну сотворят, в век не расхлебаешь. Нюхнули холопы свободы, вот и голова закружилась». Возмечтали о вече, что всех именитых изгонит. Он резко оборвал речь, приказал: «Ко мне в темницу его доставь». «А я мыслил...» «Ко мне!» «Дитя-то в застенке разом, язык ему развяжет. Возмутители надо давить, как мышей, что точат древо жизни». Он приостановился, посмотрел испытующе на Незду. «Если что меж нас и было, сейчас не время розни. Не съединимся, они нас съедят. По рукам и ногам веревками долбней оглушат, да метнут с моста. Небось, не хочешь?» «Выплывем». Самоуверенно усмехнулся Незда. Глава 14. Великий Новгород клокочет. Слух о том, что Незда замыслил недоброе, взволновал город. Во всех концах его зазвонили сплошные колокола. Малые вече собирались всюду, даже по дворам. Новгородцы, вооруженные кто чем мог, сбегались на площадь. Тимофей, услышав призывы колоколов, бросился к Неревскому концу, но нездовские стражники свалили его с ног, скрутили позади руки и, забив рот кляпом, куда-то потащили. Тащили недолго, повстречали владычных слуг, и те, перехватив Тимофея, поволокли его уже сами. Все это произошло так неожиданно, что Тимофей пришел в себя только на земляном полу выстуженной темницы, куда его с размаху бросили. Шуршали крысы в грязном сене, бесстрашно шныряли вокруг. А во дворе своей кузни Авраам кричал, раздавая топоры и рогатины: «Незда замыслил предать нас, натравить на торжок, перебить поболе!» Толпа ревела: «Смерть собаки! Он против Бога и великого Новгорода! В прорубь супостата!» Незда, только что возвратившийся от владыки домой, успел лишь снять с себя шубу, когда в ворота с набитыми на них бляхами из железа яростно застучали. В гридню вбежал до полусмерти перепуганный старый слуга Анани. «Чернь! Несметно! Разнесут!» Он весь трясся, смотрел на господина обезумевшими глазами, пытался непослушными пальцами застегнуть пуговицу на кафтане. Незда вплотную подошел к Ананию, наотмашь ударил его по лицу. «Что трясешься, падаль? Заваливай двери!» Крики толпы и тяжелый грохот укованных ворот становились все громче. Били чем-то и в железные ставни на окнах. Мысль Незды заработала лихорадочно. Что делать? Выйти с посулами? Да нет, не поверят. Бежать? Но куда? И вдруг сразу стало легче дышать. Тайный ход! Скорее к тайному ходу, а там можно на худой конец и к Юрию податься, мол, поддержи, милостивец. ну да видно будет. Тайный ход из нездиного двора к церкви, что он построил, рыли много лет по ночам. О ходе никто в городе не знал. Все, кто его рыл, стараниями Незды давно были уничтожены. Надо было немедля спуститься в подвал, отбросить плиту и спасен. Он рванул дверь, ведущую в сени, и отступил. На пороге стоял кузнец Авраам с мечом в руках. Сумрачно глядя на Незду ненавидящими глазами, спросил глухо: «Аль не ко времени, посадничек?» Авраам шагнул в гридню, а за ним молчаливыми тенями Потап Баран и Васька Черт. Боясь упустить Незду, они втроем перелезли через забор и убили во дворе пса, преграждавшего им путь. Воцарилось молчание, но оно было страшнее криков и угроз. Наконец его прервал Авраам. «Пойдем, душегуб!» Незда побледнел. Пытаясь сохранить спокойствие, сказал: «Нет у тебя права». «Есть у меня полная мочь и право. Пред народом на площади ответишь», — глухо произнес кузнец. Незда, выдавив улыбку, сказал, обращаясь не к Аврааму, а к Потапу и Ваське: «Да на кой вам расчет меня прежде времени на растерзание толпе вести? Давайте уж, коли на то пошло, я вам потайник свой с драгоценными каменьями покажу и делу конец. Не раз помянете добрым словом своего посадника, Бог свидетель, покажу». Широкое лицо Авраама передернулось, ноздри гневно раздулись. «Купить хочешь?» Но Потап Баран, коренастый, медлительный, с отвисшей челюстью и застывшими зеленоватыми глазами, шагнул к Незде. «А ну, показывай свои каменья!» «Да сбежит он!» — предостерегающе крикнул Авраам. Васька Черт, черный и гибкий, как угорь, повел хищным горбатым носом, огладил топор. «Далеко не убежит!» «Ну, показывай!» Незда, сопровождаемый Васькой и Потапом, вышел. Авраам, недовольный тем, что не сумел отвести своих друзей от корысти, продолжал стоять посреди гридни. Все было здесь чуждо и ненавистно ему. Все было награблено у него и у таких, как он. Злоба душила Авраама. Стиснув меч, он начал яростно крушить им лавки с резной спинкой. «За все! За все!» Шкафы с узорными створками, за все, за все. Словно в этом истреблении находил выход накопившемуся гневу. Толпа за воротами нетерпеливо шумела, ожидая возвращения Авраама, Потапа и Васьки. Топот и крики в дальних клетях привели Авраама в себя. «Эх, сбежал!» — похолодел он, кинувшись к двери. В гридню ввалились Потап и Васька, грузно бросили на пол что-то завернутое в ковер. Васька, отерев пот со лба, стал возбужденно рассказывать. «Набрехал он об каменьях! Мы его как повели, а он вихлявый шасть по лестнице! Я за ним! Он к подвалу! Ну тут я его настиг и маненечко обухом по затылку огладил!» Васька отвернул угол ковра. Незда лежал, скорчившись, кровь запеклась у него на затылке, шеи свешивалась на цепочке печать посадника, лев грозно заносил лап. Васька снова укрыл тело, обращаясь к Потапу, сказал: «Бери за другой край, понесем на Волхов топить, народ порадуем». На улице у ворот ношу встретили криками: «Любил обидитель других топить, но не сам поплавай. Рада б курица не идти, да за крыло волокут. Зло развел криводушный». Протиснула старуха в рваной одежде. Отвернув угол ковра, сказала, будто Незда мог ее слышать: «Это Бог тебя наказал за внука, что ход под землей тебе рыл, и плюнула на труп. Высокий, касая сажень в плечах, новгородец, поглядев на Незду, произнес удивленно, словно про себя: «По бороде апостол, а по зубам собака». И тут же раздались голоса: «Изберем Авраама! Авраама посадником! Авраама! Щенка Незды в прорубь!» В открытые ворота хлынула толпа, побежала крутой дубовой лестницей, сенями, что висели в воздухе на подпорках. Лаврентия в хоромах не нашли, и, переломав все, что попало с под руки, поделив меж собой запасы погребов и житниц, бросились ко дворам бояр Захария и Анастасия. Когда Лаврентий возвратился домой, толпы уже не было. В сенях валялись в щепу разбитые лавки, ножки от стола, осколки посуды. Под лестницей увидел переломанный посох отца с изображением его головы. Казалось, Незда продолжал язвительно улыбаться, глядя на разрушение. Лаврентий сразу взмок от страха. «Откуда ты вылез весь в паутине и пыли, Ананий?» Стал рассказывать молодому господину, как потащили к реке топить его отца, а матушку не тронули, и она схоронилась у соседей, как все Нездины холоп, кроме него, Анания, попрятались, а ныне вместе с татями подались в город. Лаврентий вошел в гридню отца. Среди разорванных долговых берест увидел одну уцелевшую, поднял ее с пола. Село Овсеево 60 белок, Махово 33, Васильево 40, полоть мяса, солод, Гришка Якуев 3 куницы, Фока 6 белок, купил у Филиппа росомаху, а у Есипа 5 лис. Лаврентий спрятал расписку. Пригодится. Радостно подумал: теперь я владелец всего. Должность отца перейдет. Главное, поживу, как Люба. Отца нисколько не было жаль. При жизни его чувствовал презрение к себе и платил за то страхом и тайной неприязнью. Отец говорил с ним редко, нехотя, с пренебрежением, цедя сквозь зубы. «Ольге еще подарок сделаю», — промелькнула мысль, и Лаврентий улыбнулся. «Не пробраться ль к ней дворами? Тимофей-то сидит, да и мне так безопасней». О том, что Тимофея схватили, слышал на улице. Невольно вспомнил совместные с Тимофеем детские игры, бой при Отепе, заступничество Тимофея в ладье, и что-то похожее на укор совести шевельнулось у него в душе. Лаврентию стало жаль Тимофея, захотелось помочь ему в беде. Но эти мимолетные чувства, скорее навеянные воспоминаниями, чем добротой сердца, вытеснил голос отца. «Всяк человек ложь!» — произнес он, и Лаврентий даже вздрогнул, оглянулся. Нет, он был один. «А я чем лучше других?» — мысленно успокаивал себя Лаврентий. «Какое мне дело до Тимофея, до всех на свете? Лишь бы мне хорошо было!» Лаврентий заторопился. Достал из потайного шкафа в стене отцовской гридни ларчик с драгоценностями. Боялся оставить его здесь. Еще возвратятся, окутал тряпьем. «От Ольги, как стемнеет, пойду в сад владычный, закопаю там ларь на время». За пазуху он сунул материнское золотое оплечье. Подумала Тимофей: пусть посидит, когда выпустят, я ему денег дам, небось обрадуется.